и мы танцевали. Гнев дураков. Александр Дюма полагал, что негодяи лучше дураков, поскольку они хоть иногда отдыхают. В Советском Союзе, где наука ходила в служанках у марксистской идеологии, дураки взяли верх. Вот история, рассказанная Георгием Гамовым, знаменитым физиком и космологом, который в конце концов покинул родину ради блестящей карьеры в Соединенных Штатах. Гамов – большой, громогласный, яркий человек, отличался откровенностью и прямотой, а кроме того, замечательным чувством юмора. В своих мемуарах Гамов утверждает, что стал скептиком и проникся недоверием к авторитетам еще в детстве. Отец купил ему небольшой микроскоп, и Гамов решил узнать при помощи научного инструмента, вправду ли пропитанный красным вином хлеб, которым его причащали, превращается в плоть и кровь Христа. В церкви он спрятал немного хлеба с вином за щекой и поспешил домой, разглядывать спрятанное в микроскоп. Контрольным образцом ему служил кусок обычного хлеба, тоже смоченный вином. А чтобы узнать, как выглядит под микроскопом настоящая кровь и плоть, он срезал тонкий слой собственной кожи и обнаружил, что два одинаковых куска мокрого мякиша не имеют с ним ничего общего. В мемуарах он признавался, что со своим скромным инструментом отдельных кровяных телец разглядеть не мог, так что доказательство не было абсолютно надежным, однако его хватило, чтобы отвратить юного Гамова от религии и приобщить к науке. В 1925 году Гамов еще жил в Москве. Как-то Гамов беседовал с Львом Ландау, годы жизни 1908-1968, и тут в комнату вошел их коллега Матвей Бронштейн. В руках у него был последний том советской энциклопедии. Бронштейн показал им статью про светоносный эфир, несжимаемую жидкость, о которой физики XIX столетия думали, что она заполняет все пространство. Считалось, электромагнитные волны распространялись именно в эфире. Теория относительности Эйнштейна устранила эфир из физики, однако открытия Эйнштейна многим физикам старой школы казались противоречащими здравому смыслу и потому неприемлемыми по философским соображениям. Однако к 1925 году теория относительности и другие новые теории, такие как квантовая механика, прочно вошли в науку, и ученые уровня Ландау или Гамова не могли больше терпеть так называемых «механистов», как называли тех, кто твердо придерживался ньютоновской физики и отрицал все новое. Статья в энциклопедии, которую показал Бронштейн, была написана так называемым «красным ученым» Гессеном, чья задача состояла в том, чтобы показать всем, что он и его сотрудники ни на йоту не отклоняются от марксистско-ленинского учения. Гессен сжато излагал классические представления о свете, осуждал Эйнштейна и заявлял о материальной природе эфира. Изучить его свойства – задача советских физиков – говорилось в статье. Трое друзей и два их аспиранта решили отправить Гессену письмо, где высмеивалось бы его видение физики. К письму прилагалась оскорбительная карикатура. Текст письма был примерно таким. «Вдохновившись вашей статьей о светоносном эфире, мы рвемся доказать его существование. Старик Альберт – идеалистический идиот». Призываем вас взять на себя руководство поисками флогистона, теплорода и электрического флюида. Гамов, Ландау, Бронштейн, Генацвали, Грилокишников. Мы ожидали, что Гессен придет в ярость, однако сила взрыва превзошла все ожидания. Он отнес нашу телеграмму в Коммунистическую академию в Москве и обвинил нас в открытом восстании против принципов диалектического материализма и марксистской идеологии. В итоге по приказу из Москвы было организовано особое разгромное собрание. Необдуманная выходка дорого обошлась всем участникам, аспирантам особенно досталось.